Глава 13. «Зачем я вообще к тебе села?» Бормочу я, сосредоточенно поправляя пакет с провизией у себя под ногами. «Дом через дорогу находится!» «Потому что не хотела и дальше смотреть, как твой бывший жених обсасывает рот какой-то чайки. Он, кстати, как раз таращится в нашу сторону, так что если захочешь ему отомстить...» На лице Севера расцветает та самая улыбка, которая когда-то заставляла меня трепетать. «Я в твоем распоряжении!» Я смериваю его презрительным взглядом, давая понять, что перспектива облизать асфальт кажется мне куда привлекательнее. «Мое дело предложить». Он пожимает плечами. Глухо хрустнув галькой, внедорожник трогается с места. Вальяжно подъезжает к Порше Родиона и, поравнявшись с ним, нарочито замедляется. «Обязательно это делать?» Шиплю я, в оцепенении глядя перед собой и избегая поворачиваться к окну. «Самцы ведь любят помечать территорию». Насмешливо парирует Север. «Зря ты туда не смотришь. Родя, кажется, вот-вот заплачет». От такого ехидного замечания кровь бросается в лицо. «У тебя сердце вообще есть? Мало было отправленного видео». «А с чего мне его жалеть? Пацан сидит в упакованной тачке. Жизни его ничего не угрожает. Он тебя, кстати, тоже не пожалел, когда решил прилюдно ткнуть в то, какого бравого парня ты проебала». «Я первая его обидела». Опустив взгляд себе на ладони, шепчу я. Так что он имеет полное право. Север морщится. «Вот только не надо этого надуманного самобичевания. Верни тебе его сейчас в полное распоряжение, проблемы бы тоже вернулись и скорее бы усугубились. Потому что ты-то, вкусив дерьмовой жизни, успела вырасти, а Винокуров-младший так и остался мажористым слюнтяем на побегушках у папы». «Тебя ведь совсем совесть не мучает, да?» Сжав кулаки, я заставляю себя на него смотреть. «Родион ничего плохого тебе не сделал. И я, напомню, тоже». «Жизнь у меня была сложной. Поэтому чувством вины стараюсь лишний раз себя не изводить». Он преспокойно удерживает мой взгляд. «В этом мне помогают честно расставленные приоритеты. Делать реверансы ему или вступиться за тебя. Однозначно второе. Так как на Родиона мне насрать. Приоритет выбран. Живем с этим дальше». Я с силой стискиваю зубы. Ну, ясно. Месть папе была главнее, поэтому насрать пришлось на меня. «Тебя я узнал намного позже, так что обещания погибшему отцу и друзьям тоже были в приоритете». Словно подслушав мои мысли, добавляет Север. «И что? Выполнил обещание?» Саркастично усмехаюсь я. «Конечно, нет. Денег у моего отца не оказалось, поэтому ты просто разослал мое интимное видео». «Общак по-прежнему находится у твоего отца». «Ты просто больной!» Цыжу я, чувствуя, как глазам моментально подступают слезы. «Мой папа всю жизнь меня опекал. Я его единственный ребенок, и он отдал бы все деньги мира ради моей безопасности. Не только ваш гребаный общак». Север выглядит так, словно хочет возразить. Но вместо этого, отвернувшись, беззвучно ругается себе под нос. Во двор мы заезжаем в полной тишине. «Спасибо, что довез». Буркаю я, хватаясь за пакет. Ничего не ответив, он выходит за мной следом. «Ах да, мы же с ним соседи». В лифт мы тоже заходим вместе. Как бы я ни умоляла эту чертову кабину приехать до того, как хлопнет подъездная дверь. И пока я увлеченно разглядываю монитор с рекламой пиццы, Север бесцеремонно разглядывает меня. «Никак не налюбуешься». Огрызаюсь я, когда напряжение становится невыносимым. «Совершенно верно». Без улыбки подтверждает он. «Тебе идет самостоятельность. Злая, конечно, стала как сука, зато живая и горячая». «Пошел ты!» Рявкаю я, выскакивая в открывшиеся двери лифта, который в этот момент, к счастью, останавливается на моем этаже. «Скоро зайду в гости!» Насмешливо летит вслед за мной. «Имею в виду, что спагетти я люблю, аль денте».